Глава 3. О хорошем слухе, амулетах, притворстве и пиве. Барсук не знал, что и подумать. Квест «Уйти из деревни» не прописался, хотя Тануки точно это знал, должен был. Да и просьба о помощи из колодца тоже не висела в качестве задания. Вообще с Барсуком творилось что-то странное. Он воспринимал механику игровой реальности обыденно, совершенно не задумываясь, откуда знает или помнит какие-то вещи. Ну, для примера, мы на Земле знаем, что все суетящиеся вокруг люди дышат. Неоспоримый факт? А вот представьте, вы вдруг обнаружили, дышат люди через одного. Или только в вашем присутствии, чтобы сбить с толку. Они вроде как должны, но не делают того, что вы от них ожидаете априори. Невыданный неписям квест относился к той же категории странностей, хотя и не в таких глобальных масштабах. С другой стороны, его попросили. Почти вежливо. Но с третьей стороны. В колодце девочка. Ребенок. Были еще... Нет, не мысли. Смутные образы. Ассоциации. Понимание того, что правильно. И такое же неясное, необъяснимо мутное воспоминание о множестве нехороших поступках, совершенных раньше, на Земле. Да, когда он жил на Земле, чаще делал плохое, чем хорошее. Теперь, дабы уравновесить карму, следует поступать наоборот. «Черт, откуда взялась мысль о карме?» – подумал он. Ни в какую карму он никогда не верил. А во что верил? Он не помнил. Нужно отметить, Барсук в то время не делал различий между игроками и НПС. А потому, не одобряя дедовские методы воспитания, решил помочь девочке, пусть и наперекор старику с топором. Вот только как? «Меня не спрашивай», — сказал Сверчок. «Я по квестам пока не гидю. Не гидлю. Короче, пока ты мне расширение не купишь и журнала путешественника не достанешь, могу помочь только базовой информацией по твоему персонажу. Ну и так, еще несколько мелочей». Барсук присел на ступеньки и задумался. Мысли в голову лезли сплошь дурацкие. Поэтому он перестал их думать и начал слушать. Вернее, слушать. В первом доме спорили. «Выходите из домов», — сказал грудной женский голос. «Но, мама, сколько мы тут будем сидеть?» — ломающийся голосок подростка. «Пока Фрол Петрович не скажет, что можно уже». «Мама, Петрович полный псих», — голос парня постарше. «Не смей так говорить, не смей, он староста». «Он просто старик, а не староста». «Это он первый топор схватил и заорал?» «А ну, цыц, ешьте и спать, поздно уже», — сказал грубый мужской голос. Разговор мгновенно стих, раздался стук ложек о тарелке и звуки жевания. Барсук вспомнил, что с самого своего зарождения ничего не ел, сглотнул слюну и потерял концентрацию. Действительно, шкала сытости показывала 10 из 14. То есть легкий голод. Не критично, однако подкрепиться не мешает. «У меня же есть яблоки», — сказал он сам себе и достал одно. Рассмотрел. Яблоко было очень яблочным. Пахло яблоком, на ощупь напоминало яблоко и демонстрировало свою неоспоримую яблочность всеми имеющимися у него способами. Через минуту, когда от яблока остался только хвостик, Тануки заметил, что шкала сытости вновь полна. Зато бодрость слегка просела. «Интересный эффект», — подумал он. «Это что же, я устал, пока яблоко ел?» Во втором доме громко храпели в три глотки. Это можно было разобрать, даже не прибегая к суперслуху. Поэтому Барсук сосредоточился на третьем, самом большом, двухэтажном. «Черт его сюда принес!» «Да, не повезло, но кто же знал?» «Я знала, так и знала! И тебе говорила, не нужно в эту деревню переезжать. Все ты кабак, кабак откроем. Открыли. Мало того, что сам все пиво и вино из подвала выдуваешь, скоро разоримся через тебя, так еще и Грымх. Я только по утрам пью, когда посетителей нет. Отстань с этим. А их никогда нет. Неправда. Ты этих пришлых считаешь, что ли? Тех, что из сортира? Так они над каждым медиком трясутся, так и норовят не заплатить, а отработать. А работнички-то из них те еще. Ну, с миру по нитке, мне набухло. Только о брюхе своем и думаешь. Совсем очеловечился в этой деревне. Ты что, хочешь в Орду вернуться? Снова грабежами жить? Лучше честным грабежом, чем как ты, обманом и торгашеством. Спекулянт. Ладно, ладно, что ты разворчалась, как баба? Ты же арчанка. Бумз. Что-то, скорее всего, горшок, со звоном разбилось, судя по характерному звуку, о голову. Ой. Тебе так больше нравится? На! Трах. Грохот стула, который ломают о спину собеседника в попытке доказать нечто, словами непередаваемое. Ой. Вот еще лови. Бздынь, лядзлянь. Что именно сломали в этот раз, барсук не понял. Но оно было большое и гремело как-то мелодично. Быть может, это был рояль. Ой, хватит, хватит! В тебя, торка, только клыки остались. Скоро совсем сопьешься и в обычного кабачика превратишься. Бац! Ну, это просто кулаком в зубы. Даже неинтересно, огорчился барсук. Ой, не надо! «Где тот воин, который...» «Ах ты! Хочешь воина?» «Ты...» «О!» «Воин? Ты хочешь ярости и силы?» «Да, да, вот так. Будь со мной жестоким». «О!» Дальше к этому дому барсук прислушиваться не стал. Но даже без специальных средств прослушки было понятно, что именно там происходит. Следующий, предпоследний домик, принадлежал суровому старичку. Его барсук решил оставить напоследок и сосредоточился на пятом. «Должно быть какое-то средство, должно», — бормотал кто-то нервным тоненьким голосочком. «Грымх, это не приговор, не приговор, должно быть средство». Параллельно с этим монологом шелестели страницы, и, судя по всему, на пол падали просмотренные книги. Похоже, в этом доме был местный очаг культуры и обитал библиотекарь, потому что книгами он швырялся уже довольно давно и, похоже, прекращать не собирался. Из подвала этого дома доносились подозрительные скрипы и шорохи. Но разобрать, что именно шумит, не позволял даже суперслух Тануки. В домике старика общались шепотом. Неясно, от кого именно таились, но барсуку эта предосторожность не помешала. Зато он узнал нечто очень интересное и, главное, полезное. «Душегубу по делам!» — явно голос деда. «Но она-то тут при чем?» — женский голос и вроде даже молодой. Точно не старушечий. «Жена молодка? Дочь?» «Грымх на нее метку поставил, дуреха!» «Кончай реветь!» «Мне малашку жалко! Застудится, заболеет!» «По делом!» — цыкнул дед. «Нашла кого в деревню тащить! Грымха!» «Она ведь дитё совсем! Она не знала!» «Не знала она! А ты ей сестра старшая на коль! Зачем не рассказала? Зачем не объяснила?» «Ну не знала, я не ведала!» Кто же думал, что Грымх в наших краях окажется? Девушка, а теперь стало понятно, что говорит внучка старика, разревелась. Но тихонько, сдерживая голос. Наверное, чтобы соседи не услышали. «Деда, деда, давай малашку вынем, авось пронесет». «Пронесет? Скажи энто тем троим, что в сарае лежат. Это Грымх? Пока метка не сойдет, будет девка в колодце сидеть. Мы все уже люди пропащие, а у малашки еще... Эх, может, и выживет». Барсук опешил. Стало быть, дед внучку спасает? Но от чего? Что здесь произошло? Обрывков информации явно не хватало для понимания ситуации. Ясно, что девочка-малашка привела в деревню какого-то Грымха, который ее пометил и сделал что-то плохое с прочими жителями деревни. А некоторых вообще прибил насмерть. Возникло несколько интересных вопросов. Кто такой Грымх? Почему местные сидят по домам и считают себя пропащими? Что именно с ними Грымх сделал? Что такое метка Грымха? И не навредит ли он девочке, если поможет из колодца выбраться? В голосе старика сквозь напускную грубость слышалась неподдельная забота и теплота. «Сказал же!» — протянул Сверчок. «Не знаю. Журнал купи или оплати разовый доступ к платным гайдам. Хотя лучше журнал. Правда, он дороже, но на круг того стоит. От него пользы очень много, не пожалеешь. С его помощью можно форум просматривать, гайды и прочую полезную информацию получать. Он и стоит-то гроши, если с твоим золотым аккаунтом сравнивать». «Но где купить?» «Как где? У НПС торговцев. Или еще можно на него квест выполнить. Но там будут варианты с урезанным функционалом. Лучше не жмись, вот». «Да на что купить? Денег ни единого юаня обсосанного. Разве что вещи продать». «Даже если твою позорную катану продать и тапки деревянные, все равно не хватит. Ладно, помогу тебе. В стартовых деревнях должны выдавать квест на базовый вариант журнала. Самый простой, с ограниченным функционалом, но и такой бы сгодился. Для начала. Хороший потом купишь. Ну, или задонать». «Нет такой возможности», — вздохнул Тануки. Сверчок огорченно понурил усики. «А у кого квест взять?» «Здешний сумасшедший библиотекарь на роль журнального квестодателя самая подходящая кандидатура». «Ага, я все слышал из того, что ты слушал, не удивляйся». «И как к нему пробраться?» И тут барсука осенило. Местные продолжают общаться друг с другом. Они только пришлых игнорируют. А он специалист по иллюзиям. Ну, может, еще не совсем специалист, но все задатки для этого дела имеются. «А расскажи-ка мне, дорогой гид, как именно слепки делаются? Да и вообще амулеты». «Тебе с самого начала? Базовый курс?» «Да». Массив вываленной на него информации впечатлял. Для начала шло описание зверодемонов, их история, места обитания и прочая общая информация. Потом приводился перечень 44 подвидов тчифу, каждый из которых имел свой собственный, неповторяемый класс. Сильные и слабые стороны классов приводились вкратце, да и не заинтересовался этим вопросом барсук. Попросил сверчка изложить информацию именно об амулетах. «Ну, в качестве сырья для изготовления амулета может быть использован абсолютно любой материал. Однако следует помнить, что различные материалы имеют грейды от 1 до 20. Чем выше грейд материала, тем более качественный амулет можно изготовить на его основе. Кроме того, для различных типов амулетов некоторые материалы подходят лучше прочих. Например, для амулета атаки оптимальный выбор металл. Но можно использовать камень, дерево, органику и прочее сырье». «Органику — это...» «Нет, не ту органику. Имеются в виду кости, жилы, кожа. Впрочем, попробуй дерьмо, а вдруг выйдет. Экспериментируя и создавая различные амулеты, ты получишь очки мастерства, которые можно вкладывать в соответствующую линейку. Всего линеек амулетов 44. У каждого класса тчифу своя основная линейка. Однако все тчифу могут работать и с прочими линейками». «То есть я не только иллюзиями могу пользоваться, да?» «Именно так. У тебя же эксклюзивная раса, очень дорогая. Конкретно на иллюзиях обычные маги-иллюзионисты специализируются. Это дешевый вариант, урезанный. Впрочем, и у него есть свои плюсы, но Тануки все равно намного круче. Молодец, что купил. Жаль, только на донат теперь жмешься. Развитие собственное тормозишь». «Да я просто не могу. Не знаю, как. И откуда, и... Вообще... Вообще... Я... Эй, ты не зависай! Хозяин, ты еще здесь? Не ушел в перезагруз, не?» Реальность поплыла, на миг стала плоской, ненастоящей, мутной. В то же время сквозь плюшевую маску толстенького аватара пыталась пробиться глубоко загнанная четырьмя гашениями личность Семена Барсукова. Тануки очнулся. Помотал головой так, что сверчка чуть не сдуло воздушным потоком от мотыляющихся огромных ушей. Странные ощущения. Что это было? Барсук сглотнул и взял себя в руки. Так, нужно переключиться на что-то более понятное. Что-то не конфликтующее с окружающей его сейчас реальностью. Так, на чем мы остановились? А, да, амулеты. Как их там делать? Сверчок обиженно присвистнул и лапкой смахнул из-под усиков воображаемый пот. «Ты смотри, если решишь персонажа удалить, я погибну. Поэтому перед этим, будь так добр, подари меня кому-нибудь. В добрые, так сказать, руки». Тануки задумался о персонаже, которым сейчас являлся, но почувствовал повторное приближение страшного тумана и решил сконцентрироваться на амулетах. О своей сути он подумает позже. Маленькими мыслями. Кусочками, порциями. Без погружения в это ужасное состояние безмыслия, неопределенности и почти небытия. Не отвлекайся, говори об амулетах, и как можно подробнее. Для создания амулета требуется подходящий к материалу инструмент. Например, для создания каменного амулета нужны тиски и резец. Для деревянного, в принципе, будет достаточно обычного ножа. Но используя специализированные столярные инструменты, сможешь создать амулет более высокого качества. Кстати, здесь есть ограничения. Инструменты для создания амулетов не должны использоваться ни для чего, кроме создания амулетов. Первое же нецелевое использование инструмента делает его непригодным для дальнейшей работы с амулетами. Ясно. И что? Выстругать надо какую-то определенную форму? Да. Нет. Смотря какой амулет делаешь. Для примитивных достаточно грубо обработать материал. А вот сложные... Но об этом я расскажу чуть позже. С помощью инструмента из выбранного материала создается форма амулета. Это заготовка, требует наполнения и придания магических свойств. Для этого ты должен зажать амулет в ладонях и выбрать одну или несколько линеек мастерства. Потом конкретный вид амулета. Далее установить, каким количеством маны, бодрости, сытости или жизни готов пожертвовать для наполнения амулета силой. Для самых крутых требуется экспо и очки навыков. А как выбрать? Как наполнить? Попробуешь, поймешь. Там все интуитивно понятно. Картинки, пиктограммы, ползунки. Но ты можешь купить мануал с подробным объяснением. Или воспользоваться журналом Пу... Ладно, дальше. Для создания некоторых видов амулетов требуются дополнительные условия. Например, амулет тьмы можно изготовить только ночью, а для зарядки амулета иллюзии требуется слепок объекта. Вот, о слепках поподробнее. А может, лучше по порядку? Хорошо, давай по порядку. Если форма амулета создана из низкокачественного материала, чрезмерное насыщение магией разрушает заготовку. Если форма амулета изготовлена из высококачественных и правильных материалов, но заряжена не до конца, амулет будет нестабилен и в течение определенного времени самоликвидируется. Если баланс формы содержания подобран верно, амулет останется пригоден для вторичного наполнения, за исключением одноразовых амулетов. Однако каждое последующее наполнение снижает качество амулета на 10-15% от его текущего состояния. А амулеты делаются всегда только из одного материала? С ростом мастерства появится возможность создавать сложные амулеты. Например, перстень с драгоценными камнями или гребень из дерева и кости. Сложные амулеты, как правило, многофункциональные и многоразовые. Для получения более подробной информации о сложных амулетах, купи мне расширение. Пока выкладывай то, что доступно без расширения твоего сознания. Хорошо. Амулеты делятся на две основные категории – разового и длительного воздействия, так называемые АРВ и АДВ. Амулеты разового воздействия – АРВ, разрушаются при использовании и не подлежат восстановлению или перезарядке. Амулеты длительного воздействия, АДВ, оказывают свое влияние и разряжаются постепенно. В случае, если амулет был создан, наполнен и использован правильно, АДВ возможно зарядить снова. Но, как я уже сказал, его качество снизится на 10-15%. Это все? Далеко еще не все. Существует 4 ступени качества амулета. Базовые, продвинутые, улучшенные и элитные. Любой тчифу может овладеть созданием амулетов из любой линейки. Когда уровень мастерства в этой линейке достигает максимума, тчифу становится доступно создание продвинутых амулетов. Когда тчифу научится создавать продвинутые амулеты всех 44 линеек, ему становится доступно создание улучшенных амулетов в случайной линейке. Для производства элитных амулетов тчифу должен овладеть навыками создания улучшенных амулетов всех линеек. Чем выше ступень качества амулета, тем он мощнее. То есть он может принять в себя больше энергии? Не только. Открываются дополнительные свойства, появляются очень красивые эффекты, снижаются требования, да много чего еще. Только не советуй снова купить что-нибудь для более детального ознакомления с вопросом. Извини, я должен, работа такая. В общем, в журнале путешественника больше инфы почерпнешь. Я удивлен, что у тебя его до сих пор еще нет. Сам себя тормозишь. Проехали, что там дальше? Также амулеты делятся на примитивные, простые и сложные. Примитивный амулет изготавливается из одного-двух ингредиентов, не требует крафтовых навыков, может использоваться только тчифу-изготовителем и обладает только одним магическим свойством. Для создания простого амулета требуется овладеть соответствующей материалу формы производственной профессией. Простые амулеты намного эффективнее примитивных, поскольку могут обладать сразу несколькими свойствами. Также их может использовать не только тчифу-изготовитель, но и третьи лица. «То есть я могу ими торговать?» – оживился Тануки. «Вот! Мыслишь в правильном направлении. Молодец!» Сложные амулеты находятся на стыке различных крафтовых умений. Обладают повышенной маговместимостью, прочностью, шансом произвести критическое воздействие, шансом не разрядиться при использовании и шансом не ухудшиться при перезарядке. Но тебе до этого уровня еще далеко. Разве что задонатишь пару сотен тысяч и купишь готовые шаблоны профессий. Между прочим, самый оптимальный вариант для быстрого старта. «Давай не будем пока о деньгах», — поморщился Барсук. Сверчок скривился, но послушно сменил тему. «Единовременно доступно использование одного АДВ на каждый уровень персонажа. Допустимо использование АРВ при максимуме действующих АДВ. Единовременно использовать два однотипных АДВ нельзя. В зависимости от класса амулеты применяются по-разному. Например, АДВ, придающие тчифу дополнительные свойства, умения или характеристики, должны находиться при нем все время действия эффекта. А эти? АРВ. АРВ нельзя вывести на панель быстрого доступа, как, например, заклинание. Однако во избежание случайного срабатывания к амулету можно привязать голосовую или жестовую ключ-команду. Обвешайся ими, потом сдергивай нужный, сжимай в кулаке и активируй, и все готово. Ясно. Если купишь журнал, да стой, не ругайся. Там правда еще много инфы касательно порядка применения каждого из возможных амулетов. Даже на базовом уровне в каждой из 44 линеек не меньше 5 различных видов этих висюлек, цеплялок, нашлепок и прилеплялок. Я тебе, конечно, могу рассказать, но вкратце. Да и долго это будет. «Мда», — протянул Тануки, — «это же надо такого наворотить. И что, получается, уровни, скажем, на 300-м я смогу навесить на себя 300 различных усилителей сразу? Да это же будет мега-супер-пупер-разрыватель. Разве можно делать такие читерские расы?» «Можно», — усмехнулся Сверчок. «Золотой аккаунт ведь. И раса эксклюзивная, дорогая, редкая. Кроме того, я не знаю специальных умений других платных рас. Может, там плюшки еще и покруче. Вот когда приобретешь журнал пу... Тьфу на тебя!» Сверчок обиделся и отвернулся. Подождав пару минут, Тануки заговорил. «Ну ладно, прости, не дуйся. Просто надоело, что ты каждые пару минут об этом журнале талдычишь. Я же как раз и собираюсь его добыть. а ты отвлекаешь. «Я не о журнале!» — буркнул гид. «Я о преимуществах доната в общем!» «А, ну да, точно. Как же я сразу не догадался. Твоя основная задача — раскрутить меня на деньги?» «Ну, не то чтобы основная, но одна из, да». Так бы сразу и сказал. «Хорошо, буду пропускать рекламу мимо ушей». «Мимо твоих ушей сложно что-то пропустить». «Это да», — усмехнулся барсук, помахивая упомянутыми локаторами. «Расскажи, пожалуйста, о моих классовых амулетах». «Классовая способность Тануки — создание улучшенных амулетов иллюзии. Для создания иллюзии предмета или существа Тануки должен произвести с него слепок и поместить в амулет. После использования способности примитивный амулет всегда разрушается». «Ага, то есть это АРВ?» «Нет, не обязательно. АДВ тоже разрушается, когда иссякнет заложенный в него заряд». «Хм, ну ладно». «Для создания амулетов линейки Тануки лучше всего подходят органические материалы животного происхождения. Ага, шерсть, перья, кожа, волосы, кости и прочее. Чтобы придать амулету форму, используй шнур для амулетов. Но лучше купи соответствующие инструменты». «Так вот зачем нужна эта веревочка. А как ее использовать?» «Да просто свяжи несколько предметов вместе, получится заготовка». «Вот так просто?» «Я же говорил, тут все интуитивно понятно. Но если вдруг нет, купи мануал по изготовлению амулетов. Там тебе объяснят принципы завязывания узлов, плетения и связывания. В очень доступной, понятной даже тебе форме». «Ладно, разберусь. А какие у меня в линейке есть амулеты? Ну, из улучшенных». «Пока всего 6. По мере роста навыка и уровня ки...» «Чего?» «Ки! Энергия такая! У тебя, как и у любого тчифу, от гадости и злодейств и подлостей прибавляется. Я тебе о ней позже расскажу. Так вот, по мере роста ки будут открываться новые. Пока же у тебя есть, например, амулет притворщика. На время НПС или монстр перестает считать тчифу врагом, гадом или едой и испытывает к нему чувства, похожие на нежные. Однако по окончании действия магии амулета репутация тчифу в глазах одурманенного НПС очень сильно падает. А монстр, в зависимости от сообразительности и силы, или нападет, или начнет преследовать коварного притворщика». «Хм, и это ненависть навсегда?» «Да, но ее можно пригасить специальными средствами, которых пока в твоем арсенале нет. О средствах я могу узнать из журнала путешественника, я понял». «Именно. Амулет невидимки. На некоторое время игроки НПС и монстры перестают видеть тчифу, но слышать и обонять способны, имей это в виду». «Круто». «Ага. Но, как и большинство подобных АДВ, он тем быстрее разряжается, чем больше вокруг наблюдателей. И чем они наблюдательней. Следующий – амулет Страшилы. Тчифу принимает в глазах монстров, НПС или игроков вид самого страшного существа, которое они только могут представить. В результате на испуганное существо накладываются дебафы страх, дрожь и дефекация. Особо впечатлительные могут сразу умереть. Но это пока вряд ли, учитывая твой первый уровень». «А потом, когда страх пройдет, набросятся, да?» «Ну это само собой. Теперь амулет провокатора. Монстр или НПС видит не тчифу, а самого злейшего своего врага, без оружия, доспехов и бафов. И, разумеется, нападает». «Танком будет полезен», — сказал Тануки и сам удивился этой мысли. Откуда он знает, кто такие танки? Сверчок утвердительно пискнул и продолжил. «Амулет фальшивомонетчика. Помести в амулет слепок монеты или мелкого предмета, чтобы придать ему соответствующий вид и вес. Но помни, при твоем уровне мастерства на ощупь и запах амулет будет таким же, как и до зачарования». «А как делать слепки?» «Давай я о последнем классовом амулете расскажу, а потом о ки, слепках и библиотеке». «Хорошо». «Амулет иллюзиониста. Помести в амулет слепок существа или предмета, чтобы на время принять его вид и запах. Имей в виду, характеристики, истинные размеры, а также голос не изменятся. Но если мастерство качнуть, можно устранить эти недостатки. И характеристики можно менять? Не все. Некоторые. Подробнее? Да, прости, забылся. Сверчок победно пошевелил усиками и продолжил. Ты можешь узнать об этом из журнала путешественника. Или если купишь гайд. Или расширишь мое сознание. С тобой очень сложно разговаривать. Не хочешь, не разговаривай. Нет, хочу. Продолжай, пожалуйста. Все амулеты классовой линейки имеют статус продвинутых. А амулет иллюзиониста вообще улучшенный. Вот только для его создания, даже в примитивном варианте, помимо обычного материала, на роль которого подходят всякие веточки, листики и перышки, требуются соответствующие слепки. Вот. Сверчок махнул лапкой, и перед глазами Тануки развернулась библиотека слепков. Девственно чистая. Для того, чтобы сделать слепок, ты должен коснуться предмета и внести его в библиотеку. Вот симмат-то. Тчифу выругался, сам того не осознавая, по-японски. Не иначе форма начала потихоньку определять содержимое. В смысле «танучий череп» мысли Семена Барсукова. Поскольку сурового деда-курильщика Барсук не касался, а о существовании библиотеки на тот момент вообще не подозревал, первоначальный план летел к чертям собачьим. Зато созревал другой. Учитывая, что поселиться в этой деревне насовсем Барсук не собирался, испортить отношения с библиотекарем он не боялся. Да и куда портить дальше? Его тупо игнорируют. Зато если все получится, он обзаведется журналом путешественника и какой-никакой наличкой. А может, даже и от самого библиотекаря получит интересные сведения. Порыскав по деревне, Тануки отыскал несколько куриных перьев. Каждое перо имело грейд от 2 до 6. Отобрал пяток наиболее качественных. Обвязал озадачившим ранее шнурком, полюбовался результатом, сжал в кулаке. Примитивный амулет притворщика. Продвинутый. Уровень амулета 4. Не заряжен. АДВ. Желаете придать амулету магическую силу? Да, нет. Желаем, ага. В смысле, да. Для насыщения амулета притворщика требуется пожертвовать ману и бодрость. Доступно 140 единиц маны и 136 единиц бодрости. С помощью ползунков установите желаемый размер пожертвования. Ну и как здесь угадать? Вольешь много, амулет развалится. Мало, сломается в самый ответственный момент. С другой стороны, а чего он теряет? Перышки? Так вон сколько их валяется. А кончатся эти, можно курицу поймать или козу из-под телеги вытащить и ободрать. Но чересчур много вливать тоже не стоит. Мало ли, сколько времени потребуется на восстановление бодрости и маны. Вольем, скажем, ну, по 50 единиц. Примитивный амулет притворщика. Продвинутый. Уровень амулета 4. Уровень заряда 76%. АДВ. Желаете дозарядить? Да, нет. Опа! А ведь это в корне меняет дело, обрадовался Барсук. Значит, можно вливать по чуточке, не боясь испортить. Для дозарядки потребовалось пожертвовать еще 30 единиц маны и 25 бодрости. Зато на выходе он получил полностью заряженный амулет и 4 очка мастерства. С очками пока решил повременить и никуда их не вкладывать. Распределение статов — процесс серьезный, требующий взвешенного подхода и всестороннего изучения. Он и нераспределенные очки основных характеристик до сих пор не использовал. Для начала нужно понять, что за тело такое ему досталось, и как им лучше рулить. А где Ки? Почему не дали? Так ведь пока никаких подлостей. Вот используешь амулет, сразу попрет. А почему не написано, сколько времени он действует? Непорядок. Я же тебе говорил, пояснил гид. Каждый раз все очень индивидуально. Длительность действия амулета, а также глубина симпатии завораживаемого существа или существ, зависят от многих факторов. Например, от количества существ, разницы в уровнях, интеллекта и мудрости объектов, харизмы тчифу, индивидуальных предрасположенностей и прочих особенностей. Наперед ничего определенного сказать нельзя даже примерно, но ты можешь купить... Ясно. Терять все равно нечего. Если попробовать и не получится, из деревни придется уходить, причем в темпе. А если не пробовать, можно покидать эту негостеприимную локацию прямо сейчас. Барсук собрался с духом, сжал в кулаке свое произведение и плечом вышиб дверь в домик библиотекаря. Раздался оглушительный в ночной тиши треск, и Тануки ввалился в сумрачное помещение в сопровождении щепок, пыли и ругани перепуганного хозяина. Несмотря на то, что дверь казалась хлипкой и запиралась только на маленький шпингалет, плечо страшно заболело, а бар жизни просел на 45 пунктов. Что ни говори, первый уровень — это совсем ни о чем. Где-то в 44 линейках Тчифу просто обязан быть амулет взломщика. Нужно бы его тоже изготовить. А, ладно. Позже можно наделать амулетов на все случаи жизни. А сейчас требуется журнал путешественника раздобыть. «Ты чего тут забыл, мохнатый?» Из соседней комнаты выскочил взъерошенный пожилой хоббит. «Ты зачем дверь сломал, спрашиваю? Да ты знаешь, что этот дом...» Барсук в панике сжал амулет притворщика в кулаке и проорал, про себя, разумеется, проорал, придуманную загодя команду «Лопатуся!». В левом нижнем углу зрения появилось маленькое мигающее изображение пернатого амулета с собственным баром заряда. «Всегда открыт для таких гостей. Заходи, заходи. Ой, да оставь ты в покое эту дверь, она никогда мне не нравилась. Завтра новую смастерю и повешу. А пока пусть помещение проветривается. Чаю хочешь? Хотя, конечно, хочешь, чего это я? У меня и бублики есть, и сыр, и варенье ежевичное. Ты любишь ежевичное? Мое любимое!» Хоббит тараторил без остановки. Барсук не мог даже слова вставить. Да и не особо старался, поскольку все его внимание привлекла ярко-красная надпись над потлатой головой хозяина домика. Надпись вполне обыденная. «Житель деревни Земляника». Припоминая встречу с суровым дедом и храпящего в канаве орка, Тануки осознал, что именно его тогда смутило. Просто в то время он еще не совсем пришел в себя и не очень хорошо осознавал происходящее. И старик и орк тоже щеголяли точно такими же ярко-алыми надписями. Цвет, говорящий, что перед тобой монстр или агрессивный персонаж, недавно совершивший убийство. А то и не одно. «А как тебя зовут? Я Брока Ноктинсон, позволь представиться». «Вот ведь такое событие, а в доме мед кончился. Может, я в трактир сбегаю, а? Или вареньем обойдемся?» «Я мигом сбегаю, ты только скажи. Не надо. Не хочешь мед?» «Правильно, варенье лучше, особенно ежевичное». «Так как, говоришь, тебя зовут?» Хоббит суетился, бегал по кухоньке, подскакивал, хватал разные вещи, тут же бросал и хватал другие. В результате этой сумбурной деятельности каким-то чудом на столе появился уже пышущий жаром огромный пятиведерный самовар, красивые чашечки тонкого фарфора и гора разнообразной снеди, в основном сладкой. Надпись над головой хоббита хоть и осталась красной, как только он представился, сменилась с безликого «житель» на Брока Ноктинсон, книжник, уровень 45. Барсук тревожно следил за полоской зарядки амулета. Уже осталось всего 82%, а он за это время успел только выдуть две чашки ароматного чая и выслушать жалостливую историю хоббита, оставшегося без родной норы и вынужденного жить в этом ужасном деревянном доме. Время от времени, хмыкая, кивая, улыбаясь и огорчаясь в нужных местах, Барсук подвел рассказ хоббита к событиям последних дней. И тут Брокко Ноктинсона будто подменили. Он замкнулся, стал что-то мямлить и наотрез отказался рассказывать о беде, случившейся в Землянике. Вместо этого стал описывать приключения своей троюродной тетушки по материнской линии, которую как-то раз схватила подслеповатая гигантская цапля и унесла на край света. Несмотря на то, что рассказ действительно выходил забавный, Барсук со всей возможной учтивостью перебил хоббита. «А скажите, уважаемый Брокко...» «Ой, а почему на «вы»? Будто и не пили вместе, а? Нет, ну что, ты в самом деле обидеть хочешь, да? Чтобы я от тебя всяких таких слов на букву «в» больше не слышал, лады?» Лады, лады. Так вот скажи мне, друг Брокко. Хоббит от этих слов прямо просиял и навострил ушки, всем сердцем желая дать верный и полный ответ на вопрос этого симпатичного «Хм, как же его все-таки зовут?» «Нет ли в твоем хозяйстве такой книжечки? Журнал путешественника называется. И если есть, не мог бы ты мне ее одолжить? На время». «Как это нет, как это нет?» затараторил хоббит, обрадованный тем, что вопрос нового друга не касался страшных событий, случившихся недавно в землянике. «Очень даже есть. Целый ящик у меня таких. Хочешь, подарю? Пойдем в читальню». И потащил совсем даже не упирающегося тануки в соседнюю комнату. В углу на табуретке действительно стоял большой фанерный ящик, доверху заваленный журналами разных цветов и конфигураций. От самых простых и тоненьких до огромных многофункциональных журналов главы гильдии. Повсюду, даже на полу читальни, валялись книги. Вероятно, плоды трудов хоббита по изучению проблемы Грымха. «Вот, выбирай! Хотя нет, давай я лучше сам. Они там все в строгом порядке навалены, я знаю, где какой». Хоббит чуть ли не целиком залез в ящик и вынырнул из него, держа в ладошках не очень толстый, но зато очень изящный журнал самой последней модели. «Вот, держи. Встроенная картография 5-го уровня, расширенный бестиарий и много чего еще. Вообще, я такие только за очень длинные и сложные задания выдаю, но тебе даю так, даром. Хочешь еще чаю?» Барсук глянул на бар амулета. Оставалось чуть меньше 40% заряда, так что, судя по всему, времени у него еще час с хвостиком. «Можно и чаю», — согласился он. «И большое тебе спасибо за журнал. Будут деньги, непременно заплачу. Сколько с меня?» «Вот ты опять, да? Ты опять. То выкаешь мне, как неродной, а то деньги какие-то суешь. Да у меня их знаешь сколько? Я и сам не знаю, куда их девать. Постоянно только и делаю, что клады закапываю. Половину мест уже и забыл, где закопал. Бывает так, закапываю клад, а тут вдруг раз, нахожу закопанный в прошлом году. Или в позапрошлом. Короче, денег у меня завались. Но ты только никому не говори». «Хорошо, не скажу. Может, займешь в таком случае?» Хоббит как-то сжался. В нем явно боролись сразу несколько алгоритмов. О человеке бы сказали чувств, но Брокко был неписем, и это не стоит забывать. «Извини», — наконец выдавил он. «Я... хочу! Правда, хочу тебе помочь, но не могу. Тут, понимаешь, какое дело?» Механизмы ввода-вывода денег, их обращение и прочие финансовые операции в грязи довольно сложны. Возможно, даже сложнее, чем на Земле. Поэтому пристально мы их сейчас рассматривать не будем. Скажем только, что Хоббит просто не мог дать игроку деньги. Взять мог, а вот дать нет. Он не врал, просто был так прописан изначально. «Ну ладно, ладно». Барсуку даже стало немного неудобно за свою наглую просьбу. «Ничего страшного, ты мне и так уже помог. Еще раз огромное тебе спасибо, друг». Хоббита слегка отпустило, и он продолжил рассказ о тетушке, унесенной цаплей. Посидев еще с полчасика и основательно объевшись, Тануки вдруг резко засобирался. «Да куда ты пойдешь на ночь глядя? Давай я тебе в гостиной постелю. Извини, свою кровать не предлагаю. Она у меня моего размера, ты не поместишься. Оставайся. Утро наступит, позавтракаешь и пойдешь по своим делам». «Прости», — почти искренне сказал Тануки. «Я должен, понимаешь? Должен». Брокко Ноктинсон ему действительно нравился. Хотя, может, это радушие — результат воздействия амулета? Нет, вряд ли. Амулет делает хозяина привлекательным в глазах очарованного, и все. Он не меняет характера объекта влияния. Был бы хоббит кровавым маньяком, от всей души отблагодарил бы барсука фотками расчлененки и сувенирами, снятыми с жертв. А он просто угостил чаем с вареньем и подарил книжку. Во всех отношениях приятный хоббит. Когда барсук утопал в ночь, стоящий в слегка освещенном дверном проеме Ноктинсон еще долго махал ему вслед платочком в голубой горошек. Над его макушкой все так же страшно алели кроваво-красные буквы имени. «Видишь?» — пискнул грустному барсуку сверчок. «7 очков ки! Это за обман и розыгрыш!» «И чего?» — уныло спросил Тчифу. «За каждые 2 очка можешь попытаться изучить амулет из чужой линейки, а за 5 получить возможность его продвинуть, если повезет». «Ты же говорил, они мне доступны». «Ага, доступны для изучения». «А что значит попытаться?» «Значит, не факт, что получится. Вероятность успеха зависит от... Ну, купи мне расширение, и я точно скажу от чего». «Жлоб ты». «Ну что, полегчало?» — заорал с вершины маяка Иероним. «Ага», — проорал в ответ Корнет. «Раз все равно внизу, захвати там по пути бочонок. Он в пристройке, в шкафчике, слева». «Зачем тебе там наверху бочонок?» «Увидишь». «Ладно». Корнет поднялся по крутой винтовой лестнице на рабочую площадку маяка. «Красота!» Иероним полной грудью вдыхал соленый морской воздух. Его будущий ученик, а возможно и коллега, молча кивнул. Дыхания для ответа не хватало. «Обычно я живу прямо под фонарной, в вахтенной комнате. Лень постоянно вверх-вниз бегать», — сказал Иероним, принимая тяжеленький 20 литров бочонок. «И тебе тоже советую здесь обосноваться. Вон та койка свободна. Очень удачно, что ты появился. Не забывай с кладовой вещи носить после каждого респа. Я всегда так делаю. Только сейчас вот забыл на радостях». «Не с моей выносливостью огнемага такие походы», — пробормотал запыхавшийся Корнет. «Почти 3000 ступенек не шуткой для прокачанного перса. А я нуб первоуровневый». «Ну, что поделать? Утешься тем, что всего половину пути ногами приходится ходить. Вниз-то не надо топать». «Так что это за бочка? Зачем я ее сюда пер?» «А, ну да, сейчас поймешь. Я уже все приготовил». Действительно, небольшой с виду столик был полностью заставлен разномастными горшочками, мисочками, чашечками. Поставив бочонок на пол, Иероним ногтем сковырнул пробку. Подозрительно запахло пивом. «Вот тена!» — удивленно вытаращился Корнет. «А я думал, в грязи алкоголя нет». «Есть! И пиво есть, и вино, и даже водка». «Но как? Ведь алкоголь тоже мутит сознание. А мы вроде как на реабилитации». «А ты что, алкоголик?» «Ну, да». «Вот прям-таки конченый». «Был. До того, как на наркоту подсесть. Но, учитывая твои рассказы, могу и снова сорваться. Или косяк тоже возможно добыть, если хорошо поискать». Иероним отрицательно покачал головой. «Нет, невозможно. А насчет пива и прочего бухла не переживай. Здесь же все-таки не земля, грязь. Эффекты от выпивки совсем другие, поймешь по ходу дела». «Но почему нам разрешают пить? Какая разница, полбочки пива или косячок?» «Разница такая, что пиво разрешено законом, а косячок нет». «Странная какая-то логика». «Ну уж какая есть. Не я эти правила выдумал. Все, прошу к столу. До заката еще 4 часа, так что как раз все успеем». «Что успеем?» «Поесть?» «Ты 4 часа жрать собираешься?» Иероним поморщился. «Не жрать, а кушать. Не люблю я этого слова». «Ну, извини, но 4 часа?» «Здесь просто все очень вкусное. Мы 100% объедимся». «И что?» «Увидишь. Ну, приятного аппетита». Ароматное светлое пиво наполнило большие почти 2-литровые пивные кружки. Приятели чокнулись за знакомство и... «Что за черт?» — возмутился Корнет. «Вода!» «Вода», — подтвердил смотритель. «Ты на реабилитации. Для тебя и на вкус, и по составу бафов любой алкогольный напиток — вода. Хотя, говорят, кто-то как-то это правило умудрился обойти». Тогда зачем я эту бочку сюда пер? Но так ведь пахнет-то все равно пивом. Да и запивать все это великолепие все равно чем-то нужно. Еды действительно было много. Она оказалась удивительно вкусной и разнообразной. Жульены, отбивные, гарниры, соусы, приправы, специи. Ели не молча. По ходу дела Иероним рассказывал о профессии смотрителя и окружающей маяк локации. Электричества в грязи нет. Ну, кроме того, что некоторые чародеи генерируют. Поэтому маяк светится исключительно благодаря магии смотрителя. Оптимальным для этого процесса является огненный элементал, живущий на верхушке маяка. Огневик. Само собой, огневик призывается огнемагом и питается его, в данном случае, моей маной. А скоро будет твоей. Пока элементал жив, постоянно капают очки развития профы, поскольку маяк считается функционирующим. Кроме того, потихоньку качается навык призыва огненных сущностей, характеристики интеллект, сила мысли и перк пиромания. Боевой уровень не растет, для его апа требуется хоть кого-нибудь замочить. А в этой забытой админами местности из мобов водятся только гранитные и базальтовые исполины космических уровней, с которыми ты, да и я, точно не справимся. Вон, видишь валун? Корнет кивнул, уставившись в окошко на огромную глыбу величиной с двухэтажный дом. Вот. Днем просто булыганы, а ночью оживают. Бродят здесь и пасутся, пожирая камни повкуснее. Нападать я даже и не пробовал. Наша профосмотрителя позволяет пусть частично, но рассмотреть мобские статы и характеристики. Я вместе со своим элементалом этим колоссом на один плевок. Ночью присмотрись, благо все они боятся света. Днем спят, а ночью не рискуют приближаться к ярко освещенному маяку. Но это правило работает только вне боевого режима. А стоит моб разозлить, огонь и свет доставят только легкий дискомфорт и повесят пару дебафов, которые не помешают чудищу растереть агрессора в порошок вместе с маяком. Так что осторожней. А зачем они? Не знаю. Квестовые, наверное. Для магов-землевиков, скорее всего. Оружием таких завалить сложно, но они очень медленные. Хм. Ну так, магии их издали. Если с исполина сбить половину хитов, он начнет кидаться камнями. Хм, а как же тогда? Не знаю, пожал плечами Иероним. Просто не трогай их и все, они первые не лезут. Корнет кивнул. Ему совершенно не улыбалось быть расплющенным не по своей воле. Проходящие мимо корабли ни разу за все годы не приблизились к моему мысу. Да и правильно, что им тут делать? Длиннющий каменно-скальный язык, выдающийся далеко от береговой линии, абсолютно бесплоден и бесполезен. Окружен острыми скалами. Населен, помимо живых каменюк, только периодически сменяющимися наркоманами на реабилитации. Иероним буквально за полчаса выложил все премудрости профессии смотрителя, наработанные за годы практики. Огневик умирает у меня только если я вниз спускаюсь. Высота маяка без малого 140 метров, а дальность контроля, а стало быть, поддержки элементала, всего 20. И то 10 амулет пироманта добавляет. Нет, оно-то понятно, такая маленькая дальность по нашему нубству первоуровневому. Если качнуться хорошо, то можно элементалы и за горизонт будет посылать, вражьи корабли жечь или мобов нагибать без риска для оператора, то бишь тебя. Я не собираюсь никого жечь. Корнета аж передернула. Ну, мало ли. Кстати, на 10 уровне заклинания призыв элементала будет выбор сразу из 3 потенциально доступных линеек развития. Первое – усиление элементала. Сначала сможешь призывать уже не младшего, а малого, который по своим характеристикам почти в 3 раза круче. Потом среднего, подросшего, большого, старшего, великого. Но это еще не скоро. За 2-3 года твоей реабилитации вряд ли даже до большого докачаешься. Вторая ветка – увеличение количества одновременно подвластных элементалов. Ага, до 2, потом 4, 8, 16. И третье – сокращает требования по мане и бодрости для призыва. Увеличивает срок жизни огневика, ну и добавляет разные перки. Каждые 5 уровней прогресса можно вкладывать 1 очко в какую-нибудь из веток. И это даже без учета уровня перса? Уровень перса нужен для другого. А здесь ты просто качаешь навык. Ведь у тебя спецапризыв? Ну вот. Вот так качаются навыки. Да и заклинания путем частого успешного применения. У меня еще заклинание есть. Знаю. А заклинаний у тебя на твоем нубском первом боевом уровне целых 3. Помимо призыва есть еще огненная стрела, модифицирующаяся в фаербол, и смерть огня, позволяющая наоборот огонь тушить, наносить урон огненным созданиям и параллельно дающая соответствующий резист. Вот только качаться у тебя будет лишь призыв, поскольку пулять огненной стрелой тут абсолютно не в кого. А огонь собственного элементала повреждения не наносит, следовательно, резист не качнешь на нем. И смерть огня на собственноручно призванного элементала не кастуется, что вообще досадно. Иероним тяжело вздохнул. «А почему ты все еще 10 уровня? Ты же целый год по грязи бродил. Должен был качнуться нормально?» «Да я и качнулся. Но лифта на моем маяке нет, а вниз топать лень. А каждый день нужно 2-3 раза в кладовку спускаться. Вот сбил левел до минимума. Но навыки заклинания у меня все же прокачаны, их не снижают. Хотя и применяется система штрафов за неподходящий умению уровень». Иероним горько улыбнулся. «Ладно, хватит меланхолии. Кстати, заклятие огненной школы пруд пруди. Если найти нужного учителя, свиток или книгу, можно существенно расширить арсенал. К моему сожалению, на весь маяк есть только одна книга – журнал наблюдения за погодой. Тебе, кстати, его вести придется. Хрен знает зачем, но если пропустишь запись, на следующий день будет дико болеть голова. Свитки в бутылках, если к этому берегу и прибивает волнами, то бутылки бьются о скалы и свитки тонут. Ну, я так думаю, поскольку ни одного за все годы не нашел. А что касается учителей, таких дураков среди неписей нету здесь поселиться. Вот и живу нуб-нубом. И тебе быть нубом, если здесь останешься». «А что, я могу уйти? Прямо вот в любой момент?» «Конечно можешь, тебя никто не держит. Но я искренне надеюсь, что ты все же останешься. Мне одному одиноко. Потому и соглашаюсь новых рябов встречать. Грустно, знаешь ли, быть погруженным в себя неудачником, беседующим о своей нелегкой судьбинушке с огненными элементалами и редкими чайками. И даже получающим от них ответы чего доброго. Я уже замечал за собой, что пытаюсь придать элементалу форму человеческой фигуры путем направленного вливания маны в нужные части тела». «Получалось?» — пробормотал сонный Корнет. «Иногда», — зевнул Иероним. «Слушай, а почему? Почему я так спать хочу?» «Но я же говорил, объедимся. Здесь это дело называется падением бодрости и лечится только сном. Хотя вроде еще какие-то таблеточки есть от переедания, но я ими не пользуюсь. Дорого». «Уф». Корнет держался из последних сил. «Сытость в 2 раза больше максимума, как так? И всего 2 единички бодрости. Уф». «Давай, падай на койку. Часок поспим. За час бодрость восстановится. А потом...» «Потом...» Что будет потом, Иероним поведать не успел. Заснул. Да и Корнет его уже не слышал. Бестиарий. Грымх. Грымх — квестовое существо высокого уровня, но само по себе слабое. Выглядеть Грымх может по-разному, но предпочитает обличье милой неагрессивной зверушки или ребенка. Игроки боятся Грымха, потому что он в 100% заражает персонажа, вступившего с ним в бой, бешенством. Бешенство – дебаф неснимаемый, пожизненный. В результате зараженный обязан нападать на неагрессивных игроков и НПС, иначе слабеет и умирает. Любят Грымхов только игроки агры, так как бешенство дает огромные бонусы к некоторым боевым характеристикам. Второе умение Грымха – метка Грымха. При смерти монстра высвобождается сущность Грымха и охотится за помеченным существом. Если найдет в течение 3 дней, существо становится новым Грымхом. Если помечен был персонаж игрока, в результате удачного слияния Грымха игрок теряет персонажа навсегда. Поэтому даже ПК опасаются Грымхов. Но некоторые, самые отчаянные, рискуют. Зараженные существа все время должны находиться около Грымха и подпитываться его энергией. Иначе гибнут. Рекомендации. Опасайтесь Грымхов. Не вступайте с ними в контакт или тем более в бой. Если все-таки ваши пути пересеклись, расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса ПК.